память и история, сакральность исторического бытия. В период раннего Средневековья можно заметить острый интерес к проблеме истории, не характерный в такой мере для античного сознания. Хотя в Древней Греции были такие выдающиеся историки, как Геродот и Фукидид, хотя для Древнего Рима историческое повествование о временах давно прошедших, так же, как и о событиях текущих, было одной из важнейших форм самосознания народа, однако история здесь еще не рассматривалась как реальность онтологическая. Бытие у древних языческих народов прочно связывалось именно с природой, космосом, но не с историей. В средние века на место священного космоса древних встает священная история. Это и понятно. Важнейшее с христианской точки зрения мировое событие, а именно воплощение Бога Сына в человека Иисуса, есть событие историческое, и оно должно быть понято, исходя из всей предшествующей истории рода человеческого, как она была представлена в Ветхом Завете. Более того, ожидаемое христианами спасение верующих, которое произойдет, когда свершатся времена, погибнет испорченный греховный мир и наступит тысячелетнее царство праведников на земле, тоже мыслится как событие историческое. Ожидание конца истории, то есть эсхатологическая установка средневекового мышления, эсхатология от греческого «эсхатос» — «последний, конечный», приковывала внимание философов к постижению смысла истории, которая теперь превращалась как бы в подлинное бытие, в отличие от реальности природной, трактуемой, как мы уже знаем, преимущественно символически, то есть опять-таки сквозь призму священной истории. Изучение священного писания на протяжении целого тысячелетия привело к созданию специального метода интерпретации исторических текстов, получившего название герменевтики. Правда, эта интерпретация в средние века была подчинена христианской догматике, однако это воспитывало также интерес к более широкому осмыслению исторической реальности. В эпоху Возрождения, в 15-16 веках, этот интерес стал доминирующим. Интерес к истории, как подлинной сакральной реальности, соединенный с пристальным вниманием к жизни человеческой души, к внутреннему человеку, дал толчок к анализу памяти, способности которой составляет антропологическую основу исторического знания. И не случайно у Августина мы находим первую и наиболее фундаментальную попытку рассмотреть человеческую память, дав с ее помощью новое, не характерное для античной философии, понимание времени. Если у греческих философов время рассматривалось сквозь призму жизни космоса и прежде всего связывалось с движением небесных светил, то Августин доказывает, что время — это достояние самой человеческой души. А поэтому даже если бы не было вообще космоса и его движений, но оставалась душа, то было бы и время. Условием возможности времени, по Августину, является строение нашей души, в которой можно заметить три разных установки: ожидание, устремленное к будущему, внимание, прикованное к настоящему, и память, направленную на прошлое. Человек, понятый сквозь призму внутреннего времени, предстает не просто как природное, но прежде всего как историческое существо. Однако в средние века возможность такого понимания еще не реализуется полностью, поскольку сама история здесь включена в рамки священных событий и потому предстает как отражение некоторых сверхвременных надисторических реальностей. И только в эпоху Возрождения появляется попытка освободить мирскую историю от ее священной оболочки, рассмотреть ее как реальность самостоятельную. Подводя итог нашего рассмотрения, можно сказать, что средневековая философия в целом должна быть охарактеризована как теоцентризм. Все основные понятия средневекового мышления соотнесены с Богом и определяются через Него. Философская мысль в средние века развивалась, однако, не только в Западной Европе, но и на Востоке, в Византии. Если религиозным и культурным центром Запада был Рим, то центром восточно-христианского мира был Константинополь. Хотя средневековая философия Византии имеет много общего с западноевропейской, однако у нее есть также и ряд особенностей, отличающих ее от средневековой мысли Запада.